Ты уже выучила все па. Он снимает наручники, велит пошевелиться. Ты встаешь пару раз, сгибаешь колени, растираешь ступни. Внизу стол накрыт так же, как и утром. Вместо кофейных кружек — стаканы с водой. Он открывает духовку, проверяя содержимое. «Сесилия!» Мужчина у себя дома, накрывает на стол. Кормит своего ребенка. Отец. Он толкает тебя локтем, мол, чего ждешь? Ты садишься на место, отведенное тебе за завтраком. Сесилия спускается по лестнице, подавляя зевок. Ты помнишь себя в ее возрасте, как утомительно было всему учиться, читать кучу книг, запоминать кучу математических формул. Перед тобой открывается мир, тебя целиком поглощала задача выяснить, в перерывах между занятиями, на переменах, каким человеком ты хочешь стать и как этого достичь. Девочка останавливается у входа в гостиную и направляет пульт на телевизор. Комнату наполняет музыкальная заставка. Медно-духовые инструменты, ритмичная мелодия. Затем раскатистая «Это Джепарди!». В России эта телевикторина известна как «Своя игра». На экране появляются участники Холли из «Сильвер Спрингс», Джаспер из «Парк-Сити» и Бенджамин из «Баффало». В студию входит мужчина в костюме и галстуке. «Встречайте ведущего Джепарди, Алекса Требека!» «У тебя немеют руки, ноги и ступни покалывает. Дом ты еще можешь вынести, даже Сесилию, ее молодость, тайны ее жизни, присутствие дополнительного человека в комнате, но телевизор...» Люди, отвечающие на вопросы за деньги. Алекс, приветствующий Холли, Джаспера и Бенджамина, будто старых друзей. Это уж через край. Слишком сильное столкновение с внешним миром, слишком явное свидетельство того, что мир продолжает существовать без тебя. В гостиной отец подходит к дочери, обнимает за плечи. «Раньше твой отец тоже так делал», — раздается у тебя в голове. По-приятельски притягивал к себе. «Ужин готов». Сесилия поднимает умоляющий взгляд. «Только первый раунд, пожалуйста». Отец вздыхает, смотрит на тебя. Возможно, отвлекающий фактор — не такая уж плохая идея, чтобы девочка сосредоточилась на телевизоре, а не на новой гости. «Убавь громкость и пусть работает в фоновом режиме». Сесилия вскидывает брови. На секунду она — копия отца, та же подозрительность, ожидание подвоха, обмана. Не желая испытывать судьбу, она направляет пульт на телевизор, голос Алекса превращается в слабое бормотание. Сесилия еще немного возится с кнопками, внизу экрана всплывают субтитры. Умная девочка. Обернув руки кухонным полотенцем, отец ставит керамическое блюдо в центр стола, рядом с нарезанной буханкой чесночного хлеба, наклоняется и делает вдох. Что это? Вегетарианская лазанья. Сообщает он и садится. Девочка накладывает еду отцу, потом себе, затем смотрит на тебя, вопросительно подняв ложку. Ты передаешь свою тарелку и берешь кусочек чесночного хлеба. Сесилия некоторое время изучает тебя, пока отец не указывает на телевизор. Там категория «Дела сердечные». На кону $800. Скрытые титры дублируют вопрос, который Алекс читает с карточки. Это происходит, когда вокруг сердца скапливается опасное для жизни количество жидкости. «Тампонада», — говорит отец, не с вопросительной интонацией, просто констатируя факт. Бенджамин из «Баффало» дает тот же ответ. К его сумме добавляется $800. «Так нечестно», — возмущается дочь. «Ты это изучал?» «Насколько тебе известно, человек с ключом от сарая...» От твоей спальни не доктор. Здесь кроется какая-то история. Нереализованные амбиции, изменение планов. Прежде чем ты успеваешь придумать, как по-хитрому разузнать больше, Бенджамин из «Баффало» выбирает категорию прозвища за 200. Алекс читает. Его также называли «тихим битлом». Что-то шевелится в памяти. Знания из прошлого, песни, которые ты пела, компакт-диски, которые таскала из домашнего кабинета отца. Первые аккорды «It's all too much» — искаженный визг электрогитары. Отец с дочерью беспомощно переглядываются, и вдруг твой голос. Не Джордж Харрисон. Бенджамин из Баффало называет Джона Леннона и промахивается. Джаспер из Парк-Сити выбирает Ринга. Холли из Сильвер-Спрингс даже не пытается, когда время истекает, Алекс делает грустное лицо. Не Джон и не Ринга. Высвечивается в субтитрах. Правильный ответ — Джордж Харрисон. Сесилия посылает тебе улыбку, словно говоря «молодец». Дождавшись, пока она отвернется к экрану, отец вопросительно вскидывает бровь. Ты пожимаешь плечами. Что? Ты просил вести себя нормально. Он вновь поворачивается к телевизору, где Бенджамин опять выбрал категорию «прозвища», на сей раз за 400. Этот культовый британец, родом из лондонского Брикстона, известен, среди прочего, как «изможденный белый герцог». Назовите его настоящее имя. Холли из Silver Springs нажимает кнопку и кусает губы. Тебя захлестывает новое воспоминание, нарисованное на лице молния в один из Хэллоуинов. Трепет в груди, когда ты влюбилась в худощавый силуэт, тонкие губы, гипнотический взгляд. Ты быстро проглатываешь кусок лазаньи и отвечаешь: «Не Дэвид Джонс?» На экране Холли колеблется, пока время, наконец, не истекает. Она виновато улыбается Алексу, который ждет, не испытают ли удачу двое других, а затем объявляет: правильный ответ — Дэвид Джонс, также известный как Дэвид Боуи. Сесилия вновь поворачивается к тебе. Откуда ты знаешь? Ты не видишь причин для обмана. Мне очень нравится музыка. Девочка ерзает на стуле. О, мне тоже. Отец перестал есть. Его вилка покоится на краю тарелки. Взгляд переходит с тебя на Сесилию и обратно, будто на теннисном матче. Ты вспоминаешь еще кое-что, как радовалась в ее возрасте, когда учитель разрешил сделать презентацию о Шер. Как глаза расширялись от восторга при упоминании Боба Дилана, как музыка мгновенно помогала сблизиться, покончить с разрушительным одиночеством, наступившим в 13 лет. Ты улыбаешься ей. Девочке, которая наполовину его, которой нельзя знать о темных делишках отца. «Кого слушаешь?» — интересуешься ты. Она задумывается. «Раньше ты любила и ненавидела этот вопрос в равной мере. Любила, потому что эти имена тебе никогда не надоедали. Пинк Флойд, Боуи, Патти Смит, Джимми Хендрикс, Роллинг Стоунс, Айра Смит, Битлз, Дип Пёпл, Флитвуд Мэг и Дилан. Ненавидела, потому что боялась назвать неправильное имя и выдать себя как очередную девочку-подростка, а не знатока рока. Сесилия называет несколько имен: Тейлор Свифт, Селена Гомес и Гарри Стайлз.